Глава 13. Дверь за спиной уходящего Елизарова протяжно застонала, и этот звук зловещим ропотом пронесся по всему дому, заставил почувствовать себя подавленной. Смоль закусила губу, стараясь отогнать от себя тревожное предчувствие. Гаврилову же этот звук, напротив, вывел из оцепенения. Она вышла из угла. Медленно, затравленно цепляясь за окружающие предметы взглядом, поежилась. Будто кара за содеянное могла настигнуть ее в этот миг, выглянуть из глиняного горшка, раскачиваясь на длинном змеином теле. Надя замерла напротив ребят, нерешительно кусая внутреннюю сторону щеки, и заговорила. Поспешно, невыразительно, будто боясь, что дыхание перемкнет, и она больше не осмелится просить. «Я хочу вернуть кольцо в избушку. Это же поможет, да?» Там его настоящая хозяйка, раз оно у нее на пальце. То с меня какой спрос? Надо вернуть. Собственные размышления придали ей сил. Гаврилова энергично закивала. Да-да, точно надо вернуть. Ведь поможет? Расфокусированный взгляд зацепился за Катю. Но она неловко отвернулась. Пожала плечами, зажимая коленные чашечки в подрагивающих горячих пальцах. Надеяться было страшно, потому что надежда больно кусалась и легалась. Они находились в незнакомом им мире, в котором были свой уклад и правила. Сработает? Тогда она порадуется и не высунет голову из дома до приезда автобуса, чтобы не накликать новой беды. Нет, эта надежда размажет смоль как каток, не оставит ни косточки. Единственным, кого ситуация не пугала вовсе, был Щек. Пригретый ее теплом, он лениво приоткрыл один глаз. Поёрзал, задел шейным позвонком кончики ее сжатых пальцев. И смоль не сдержала короткого импульса. Лениво скользнула указательным к тонкому вороту свитера, поглаживая его кожу. Парень замер, прижимая спиной к ее ногам сильнее, выпрашивая новую порцию легкой ласки. «Думаю, до моровой избы будет слишком сложно дойти. Разве что подкинуть его кому-то другому. Пока оно у тебя в руках, для тварей Нави ты лакомый кусок. Будет чудом, если не наткнешься на кого-то из них». «А кому можно предложить?» Надя опустила взгляд на кольцо, лежащее на ладони, и брезгливо вздрогнула. «Может, кто-то возьмет? «Последние 5 лет не брали. Они даже собственные упавшие кольца не поднимали. Случись такое в змеиный день. Кто этого Полоза знает?» Бархатный смех взлетел к печи. Приятно коснулся тела, отдался вибрацией. Только смеяться тут было не над чем. Гаврилова баюкала собственное горе, губы задрожали. «Ты же знаешь все про нечисть. Ты Катю спас. Проведешь меня до избы?» «Я? Нет. Не думаю, что прогулка по опасному лесу в моих интересах. Сейчас в нем кишмя кишит разъяренная нечисть. Безопаснее сунуть голову в улей». Щек покачал головой, снова прикрывая глаза. «Считай, разговор окончен». «Саша, ты же поможешь?» Она не пыталась уговорить категоричного деревенского. Сделала несколько несмелых шагов к Бестужеву, заламывая руки в просительном жесте. Кольцо таки осталось зажатым в левой руке. Голова Щека едва заметно повернулась. Теперь периферией зрения он видел сидящего около смоль Бестужева. Во взгляде плясали бесы, водили хороводы и пели страшные песни. Ему словно хотелось, чтобы тот дал согласие. Да только какой от этого толк? Бестужев молча покачал головой. Отказал. И тогда Гаврилова заплакала. Громко, взахлёб, закрывая лицо руками, она опустилась на корточки. Рыдания были приглушенными, но до чего же горькими. Кате стало ее почти жаль, по-настоящему забывая о годах вражды, потому что волны липкого ужаса, расползающиеся от Нади в разные стороны, заставляли трусливо поджимать пальцы ног в кроссовках. Внутренний голос протестовал и матерился, стучался в черепную коробку, расцарапывал в крошево ее изнутри и больно давил на глазные яблоки. Этот протест был настолько сильным, что боль сжимала виски и пускала мошки в глаза. «Идиотка! она бы просто рассмеялась. Смоль, она бы тебя оставила. Я пойду с тобой». Рыдания оборвались на судорожном всхлипе, и на Катю устремились три пары глаз. Две шокированных, широко распахнутых, и золотые, смотрящие с восхищением. Брови удивленного щека поползли вверх, губы приоткрылись в полуулыбке. Смоль стало стыдно. Ею двигало слабоумие, никак не отвага. Жалость настолько давила, что она малодушно ей уступила, рискуя собственной жизнью, чтобы не чувствовать груз вины за то, что не попыталась помочь. Она не смелая. Надя ничего не сказала. Поспешила к ней, вскочив, споткнулась о ногу щека и свалилась сверху. Он едва успел прикрыть голову руками, когда она заелозила по нему ребрами, а затем упала на лавку и прижала к себе смоль. Катя чувствовала ее цепкие пальцы на боках и острый подбородок на плече. Неловко похлопала ее по спине и поспешила отстраниться. Воодушевленная Гаврилова громко шмыгнула носом и гнусаво протараторила: «Спасибо, Катенька, спасибо! Мы тихо пойдем, никто нас даже не услышит. Они же как вампиры, все только по ночам шастают, да? Кому мы там будем нужны?» Смоль обреченно кивнула и продолжила кивать, даже когда полные губы оставили размазанный след от губной помады на скуле, и когда Надя, неловко пошатнувшись, вскочила, бегом исчезая за порогом комнаты. Протяжно застонал Бестужев. «Ты сошла с ума? Если этот нас не пугает, то идти в лес равносильно самоубийству. Ты смертница, Кать?» Жестокие слова были правдивы. Она это знала. Ни Саша, ни Катя не были дураками. Так почему сейчас ее поступки стали необдуманными и легкомысленными? Смоль лихорадочно соображала, пыталась найти себе оправдание, не звучащее идиотским благородством. «А ты будешь ждать, когда сюда за ней явится? И дальше что, Саш? Приспокойно выдадим невесту Полозу? Или, может, сразу сунем ее в бачак кикимори? Кто сюда придет раньше, тому и Надя?» «Я иду». Она заставила себя подняться, прожигая взглядом молчащих мальчишек. Повысила голос. «Надя, иди к бане, я пойду за обувью». Коленкой Катя мягко подвинула щека, вскарабкалась на печь, забрала одежду на смену пропитанной потом и сукровицей пижаме и помчалась к двери, надеясь, что ей хватит сил пережить эту дорогу, что им действительно повезет. Ничего, они быстро справятся. Все будет отлично. Бестужев остался на лавке, молча провожал ее удаляющуюся спину взглядом и понимал, что по-другому не сможет. Не будь у скамьи лениво потирающего ладони щека, он дал бы волю эмоциям, опрокинул стул, ударил по столу и взвыл бы от абсурдности всего происходящего. Жалкие остатки гордости давили желание, наступали на глотку, заставляя шумно выдохнуть, массируя виски указательными и средними пальцами. Прикрыть глаза, сосчитав до 10 и поднимаясь с места. Ничего, они пройдут через это вместе, а по дороге он сумеет поговорить со Смоль, признаться во всем и понять, куда им нужно будет двигаться. Двоим, потому что без Кати смысл жизни был неясным, неопределенным, потому что когда мысли возвращались к ней и наскоком мчались по кругу, он сходил с ума. Разум хладнокровно и методично раскладывал мысли по полочкам. Бестужев решал, как им быть дальше. А руки на автомате заворачивали широкий кухонный нож в пожелтевшую от времени газету, укладывали в рюкзак плотно закрученную бутылку воды. Когда сзади раздалось слабое шевеление и широкие шаги, сердце пропустило удар. «Куда ты торопишься?» Беспокойство лизнуло за гривок, но Саша заставил звучать свой голос отстраненно. Даже голову на шум удаляющихся шагов не повернул, пока все внутри покрывалось коркой ледяного колкого иния. Он уже знал ответ. «За Катей. Прогуляюсь по лесу. Не оставлять же их одних». В висках что-то громко щелкнуло. На вылет прострелило болью. Саша прикрыл глаза, понимающе кивая. И с этим движением идеально отстроенный план начал разваливаться. по кирпичику крошиться и падать к ногам. Ему не просто нужно было поговорить со Смоль, но в последние дни это начало напоминать Маню. Щеку не место в этом разговоре. Он не должен идти с ней рука об руку. «Окей, значит, идем все вместе. Подожди меня. Мне осталось немного. Достань пока из подвала консервы. Они в дальнем углу на широком столе. Ты сразу их заметишь». Шаги замерли у двери. Щек медлил. Пальцы сжимали дверную ручку, но не открывали. Одна бровь недоуменно изогнулась. «Зачем тебе консервы? Дорога не такая далекая. В лесу задерживаться не стоит. Есть можно на ходу. Вчера Катя потеряла много сил. А с самого утра Гаврилова гонит ее в дорогу. Ей не нужна ни еда, ни вода?» Нейтральный вопрос повис в воздухе. Деревенский молча размышлял. Сверлил ореховыми глазами его спину. Саша чувствовал это физически, будто взгляд Щека был осязаем. Методично и неприятно вкручивал болт между лопаток, громко хрустя мясом и нервами позвоночника. «Хорошо». Шаги изменили направление. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Лязгнул засов на крышке люка. Заскрипела открывшаяся дверца. А у Бестужева нервы скакали и вязались в узлы. Дрожали пальцы. Он заставил себя досчитать до 5. Этого времени достаточно, чтобы Щек спустился поглубже. Застегнул молнию рюкзака, закинул его на плечи. 4, 5. Он не верил в то, на что стал способен в последнее время. Крышка люка с грохотом ударилась о пол. Засов вошел в паз легко, как по маслу. С той стороны тишина. Бестужев нервно облизнул губы, вытер от джинсы вмиг вспотевшие пальцы и убедил себя, что не сделал ничего плохого. Шипящий голос Щека заставил дернуться всем телом, попятиться. Он не звучал приглушенно, как голоса Кати и Славы в тот день, когда они обнаружили подвал и болтали внизу о закатках. Нет, он пробирался через щели, стелился по полу и карабкался вверх по ногам, забирался до самых перепонок. Тихий, но такой отчетливый, будто странный деревенский парень шептал ему на ухо. «Досадно. Я поддался на глупую детскую уловку. Люк ты открывать не планируешь». К лицу начал прикипать озлобленный оскал. Саша молчал. «Открой люк. Побудь хоть немного разумным. Ты обречешь всех на смерть. Без меня вам не выбраться живыми. Глупые, не знающие банальных правил безопасности, вы не выйдете из леса никогда. Стоит только наткнуться на лешего. Рассказать, какие ужасы вы можете повстречать на своем пути. Открой люк». Убеждение не пробрало. Охватила злоба. В голове одна картинка сменила другую. Вот самоуверенный парень опрокидывает Смоль на лопатки на цветущем лугу. Вот она уже сверху. Что было между ними в ту ночь, когда она выскользнула из дома? Если Щек позволил себе подобное на вторую их встречу, как далеко зашли его проклятые руки тогда? Одни ли руки? «Молись, чтобы я был снисходителен и открыл засов сегодня. Я уведу их в дом старосты, а сам перенесу вещи. Посмотрим, сколько дружков у тебя в этой деревне и как скоро они тебя найдут. С голода не сдохнешь. Горе можешь утопить в самогонке. До новых встреч, Щек». Он не верил собственному голосу. Упавший и хриплый, вместо победных нот, в нем скрипел страх. Сознание пыталось что-то втолковать, но Саша был слеп. Слышал разочарованный мягкий смех, а на руках поднимались волоски от ужаса. Смех Щека обещал мучение. Так поддавались веселью социопаты, опасные и непредсказуемые. И Бестужев трусливо забежал, ускорил шаг, чтобы не передумать. Надежно прикрыл за собой дверь, направляясь к бане. Девочки уже не просто собрались. Они отправились в путь. Смоль впереди, семенящие на подгибающихся ногах Гаврилова сзади. Они почти дошли до первых деревьев, обозначающих границу леса. Саша побежал, дорожка сама бросалась под ноги, только успевай их переставлять. Даже не запыхался. Обернувшиеся на шум девчонки остановились, решили подождать. Изменил свое решение? Смоль по птичьи склонила голову в бок, но в глазах заплясали искры радости. Она окинула беглым взглядом дорожку к дому и деревянный сруб, а затем вернулась к его глазам. И на какое-то мгновение Бестужева показалось, что он уловил в ее глазах разочарование. Он кривовато улыбнулся. «Ты ведь пошла? Куда я без тебя?» Катя растерянно кивнула, неловко заправила за ухо прядь волос и развернулась, чтобы продолжить путь. Надя молчала, пробежалась напряженным взглядом по его профилю и заняла место за их спинами. Ничего, ему уже давно было плевать, кто что услышит и как это расценит. Саша поравнялся с Катей, прочистил горло, не зная, как подступиться к тому, что лежало на душе. Как облечь мысли в слова? «Не надо. Давай просто пойдем в тишине». Оказывается, все это время Смоль шла, глядя на него. Натянутая, словно струна. Напряженная. Руки мяли край расстегнутой куртки. Губы поджаты, а в глазах такая мука, что ему почти стало стыдно за все происходящее. Но по-другому он не умел. «Господи, Смоль, этот крест слишком тяжел для меня. Просто позволь мне выговориться. Позволь оказаться рядом». «Все, что я делал в последние дни, все мои поступки...» Он сглотнул вязкую слюну, продолжая. «Ты должна понимать, что я не со зла, Катя. Я по-другому уже не могу. Ты стала слишком дорога мне». «Лучшая подруга, о которой ты обещал заботиться. Помню». Она разочарованно отвернула от него лицо, смахивая с прохода между кустарниками низковисящую паутину с жирным крестовиком в центре. Та прилипла к руке, и девушка резко ею потрясла. Стоило ребятам углубиться в лес, и их голоса перешли на шепот. «Но мне не нужна такая забота, Саша. Я хочу строить свою жизнь без чужой помощи. И чтобы ты уважал мой выбор так же, как и я уважала твой». «Нет». Она возмущенно втянула в себя воздух, разочарованно цокнула языком, рывком возвращающая к нему взгляд. Короткие волосы хлестнули по щекам, и Бестужев едва сдержал порыв заправить их обратно ей за уши. Сейчас Катя бы ему не позволила. Вместо этого Саша продолжил, останавливая ее возмущение просительно вытянутой рукой. «В последние дни я понял, что отношусь к тебе не как к подруге. Совсем нет. В тот момент на поляне я думал, что сойду с ума. Этот щек и ты, я думал...» Он запнулся, шумом втянул воздух через стиснутые зубы и затравленно обернулся. Как из себя признание выдавить? Сегодня он решил, что Смоль о привороте ничего не узнает. Не нужно объяснять причину перемен. Не нужно ей знать, что чувства эти навязанные и насквозь прогнившие, что одержимость доводила его до безумия, в котором Бестужев чуял лишь ее запах. Ему ни сочувствие и понимание, ни жалость нужны были. Она. Целиком и полностью. Открытая для него, покорная, горячая и мягкая. Если бы Саша мог привязать к себе ее душу, он бы привязал. «Ты говоришь, что...» «Влюблён. И я знаю, что ты мои чувства разделяешь. Так будь со мной, Катя. Давай забудем о разногласиях, об ошибках и обо всем, что наговорили друг другу в последнюю неделю. Давай просто посмотрим, что из этого может выйти». Ее взгляд начал метаться, и что-то болезненно ёкнуло. Сколько он способен перенести ударов от этой никчемной судьбы? Что ему предстояло пережить? «Забудь о нем. Это лишь временное увлечение, я уверен. Вспомни, сколько нас связывает, Катя. Он останется здесь, а ты уедешь. Он уже сделал свой выбор, посмотри». Резким движением руки он указал им за спину. От этого движения шарахнулась плетущаяся позади Гаврилова, но Смоль молчала. «Ты видишь его где-то? Он сказал, что это дорога для самоубийц. И если ты на нее ступила, то этот выбор только твой. Щек пошел следом. Так насколько ты ему дорога на самом деле? Возможно, это неприятно слышать, но деревенскому парнишке захотелось экзотики. Так, на пару раз. О какой великой любви может идти речь? Он хоть что-то сказал о любви? Саша давил и давил, продолжая жечь ее словами. Несмотря на то, что голова ее опускалась, съеживались расправленные плечи. Катя слушала жестокие речи и молчала, принимая за чистую монету. Дрожали губы, затравленный взгляд путался в длинной траве, ласкающей ноги. Бестужев почти готов был поклясться, что скоро с длинных черных ресниц начнут срываться соленые капли слез. «Я забуду, клянусь. Просто скажи, что чувствуешь ко мне хоть что-нибудь, и мы отложим этот разговор до других времен. Мне просто нужно знать, что у моей надежды есть право на существование». Он смягчил ноты, добавил заискивающие, наблюдая за тем, как Катя кусала губы. Указательный палец поглаживал сжатую в кулачок руку. И, о боги, она разжалась. Расслабилась под этим касанием, пусть и подрагивала мелко-мелко. Ничего, если у нее зародились какие-то чувства к деревенскому ублюдку. Он их вытравит, выжжет и выдернет гнилые корни. Забудет все произошедшее здесь. Там, в городе, они защитят свои работы. И жизнь пойдет своим чередом. Совместная. «Я...» Бестужев едва уловил ее шепот. Пальцы, ободряюще, сжались на ее руке. «Я запуталась, Саша. Это словно какое-то наваждение. Столько лет ты держал меня рядом, не отвергая и не подпуская к себе. А теперь...» Моя надежда умерла, понимаешь? Было так больно, что это все меня исчерпало. Я запуталась в том, что сейчас чувствую. К тебе, к нему. Мне просто нужно время. Я дам тебе время. Что угодно. Сколько угодно. Просто скажи, что шанс есть. Бестужев заставил ее остановиться. Замер напротив, заправляя ее волосы за ухо. Погладил скулу, опускаясь к губам. Она задрожала, поспешно сглотнула и попыталась отвести взгляд в сторону. Бестужев не позволил, мягким нажимом приподнял подбородок и наклонился. Раз, хотя бы один раз. Смоль не противилась. Горячие и сухие губы коснулись ее, мягких и податливых. И за эту секунду Саша готов был продать свою душу дьяволу. Он бы весь мир сжёг, если бы этот момент можно было растянуть, продолжить. Но стоящая за спиной Гаврилова тихо кашлянула. Этот неожиданный звук заставил Катю испуганно отпрянуть. «Я все понимаю, вы тут свою жизнь налаживаете. Но вам не кажется, что обстановка немножко неподходящая?» Нервным кивком она указала на бок моровой избы, выглядывающей из-за деревьев. Внутри все сжалось в клубок, но Саша согласно кивнул. Дверь в косой сруб была широко распахнута. Чернота проема отталкивала. Здесь, на поляне, на которой даже птицы не пели, происходящее показалось ему по-настоящему жутким. Они шли в дом мертвых, чтобы вернуть скелету невесты кольцо от жестокого суженого. «Входим, ты возвращаешь кольцо и быстро выходим». Девчонки молча кивнули, соглашаясь с нехитрым планом. Он подтянулся на руках, помог девушкам забраться на высокий порог и первым шагнул в дверной проем. Зашуршала крыльями птица, метнувшаяся мимо него к свету неба, задела перьями щеку. Бестужев трусливо шарахнулся, матерясь в стиснутые зубы и судорожно выжимая воздух из легких. Всего лишь любопытная вертишейка, ищущая место для спокойного отдыха. Замигал луч фонарика, и Саша ударила его об раскрытую ладонь. Должно быть, начинала садиться батарейка. Сзади озадаченно засопели девчонки. Это заставило Бестужева снисходительно усмехнуться. Они так торопились, чтобы не струсить, что единственным подготовленным оказался он. Случись что плохое, и Смоль пришлось бы отбиваться кроссовками, за которыми она так торопилась в баню. Увиденное быстро стерло усмешку с лица. Горло сжало спазмом. Кто-то был здесь после них. Или что-то. Два стола, занятые молчаливыми стражами невесты, были пусты. Частично. Картина давила на грудь и крутила кишки в муторном спазме. Голова одного скелета свисала со стола, непридерживаемая ничем нижняя челюсть неестественно широко распахнулась. Пустые глазницы смотрели на гостей. У второго недоставало бедренных костей. Все, что оставалось от ног, просто смело со стола, разбросало хаотично по избе. Он смолчал, промолчала и Катя. Лишь Гаврилова не сдержала затравленного всхлипа, клещом впиваясь в его локоть ногтями. Саша сдержал порыв выдернуть руку, осторожно двинулся следом. Луч фонаря выхватывал дробленные остатки белоснежных костей. Дрожал, пока они подходили к последнему столу у противоположной стены. Сейчас изба казалась непростительно большой. Каждый шаг давался с трудом, в напряжении сводило мышцы. Когда показался нетронутый скелет невесты, все трое облегченно выдохнули, но Гаврилова неожиданно засмеялась. «Слушай, Катя, прости меня, конечно, но мне надо». Никто не успел среагировать, когда из угла метнулось что-то крупное, вцепляясь в Надину руку. И когда Саша понял, что существо имело человеческие пальцы, он едва не сошел с ума. Стройное обнаженное тело было прикрыто лишь длинными черными волосами. На безумную секунду Бестужеву показалось, что он увидел образ колдушки Чернавы. В этот миг, когда пальцы Гавриловой ногтями коснулись его руки и соскочили, она закричала. Истошно, испуганно. Плашмя упала на деревянные брусья пола, пытаясь сбросить с себя незнакомую девушку. Не девушку. Нет. Глаза горели злым желтым огнем. Острые зубы обнажались в оскале. Лисавка. Он узнал ее сразу. И, проклиная собственный идиотский героизм, рванул вперед, сбивая ее по-хищному собранное тело с Гавриловой своим весом. Надя взвыла, вскочила на четвереньки и рванула к двери, едва не врезавшись в смоль. «На выход! Быстро, быстро!» Ботинок ударил в челюсть лесной дочери. Там громко щелкнуло, но она не издала ни звука. Бестужев сумел подняться. Побежал вперед, прикрывая спину Кати, с ужасом понимая, что Гаврилова споткнулась о кость и снова завалилась на пол. Он услышал тяжелый удар ее тела о дерево, когда кубарем выкатывался за двери, падая с порога на подвернувшую ногу смоль. Успел подставить руки, не задавив ту весом. Скатился и вскочил. Она тоже поднялась, быстро, дрожа всем телом и хрипло дыша. Саша почти подтянулся на порог, когда Надя по ту сторону двери нечеловечески закричала. Оглушительно, так отвратительно громко. Ее крик оборвался слишком внезапно. И в этой нависающей тишине он услышал страшное бульканье, непонятный хруст. Волна крови вылетела за пределы дверного проема, разукрасила алыми каплями порог и их лица. Перед глазами потемнело. Он попятился, заслонил Катю спиной. Быстро поднялся стаскивать с плеч рюкзак, чтобы найти единственное, что могло дать им шанс — сталь. Учение — свет. Он не уставал это повторять, победно вздергивая голову. Теперь Бестужев знал это точно. Учение — жизнь. Он помнил, что в Древней Руси в колыбели младенцам клали ножи и ножницы, чтобы защитить от лесных дев. Надя мертва. Бестужев понял это, когда существо оказалось на пороге. Теперь оно не спешило к ним на четвереньках, выходило на ногах гордо и не спеша, плавно вихляя бедрами. Бледное лицо было перемазано в крови. Острые зубы щерились в победной улыбке. По нижней губе стекала вязкая струйка крови. Она поспешно сглотнула и облизнулась. Опустив взгляд на руки лисавки, Саша хрипло выдохнул, выхватил из газет нож, удобнее перехватил ручку в руке. К груди существо бережно, словно баюкая, прижимало руку Гавриловой с раскуроченным белоснежным плечевым суставом и нитями болтающихся артерий, из которых струйками вытекала ярко-красная кровь. «Беги, Катя!» Она замешкалась, продолжая трястись рядом, а лисавка смотрела именно на нее. Губы изогнулись в ласковой, обещающей ужасную смерть, улыбки. Она аккуратно наклонилась, бережно положила оторванную руку на порог и неожиданно резво ринулась вперед. На четвереньках, выворачивая суставы так, как не вывернул бы ни один человек. А Саша побежал навстречу. Идиот, от которого не останется даже костей. Их обглодают лесные звери. Он выигрывал время для нее. Молил Господа Бога, чтобы этого хватило. Острые когти просвистели у самого горла. Бестужев едва успел отпрянуть, полоснув существо ножом по щеке. Оно отскочило, огорченно растерло по мертвенно-бледной коже дегтярную черную кровь, облизало пальцы. Обиженный взгляд прошелся по нему, замер на ноже. Лисавка начала двигаться по широкому кругу, припадая к земле и нетерпеливо пощелкивая зубами. Стало по-настоящему страшно. Он не поддался ее ритму, сбивал, делая выпад, заставляя отступить. «Беги же, я сказал!» Катя сорвалась с места. Он почти заплакал от облегчения, слыша топот за своей спиной. Повернуться Бестужев не мог, как и попрощаться. А ему казалось, стоило. Когда лисавка огорченно закричала, он с кривым оскалом ринулся к ней. А Смоль бежала, захлебываясь рыданиями, не видя дороги. Произошедшее не доходило до сознания. Она отказывалась верить в такой исход. Крик Нади, лицо Саши с сурово сжатыми губами и сосредоточенным взглядом, ее выворачивало наизнанку хрипами и рыданиями. Кислород обжигал легкие. Она неслась вперед, перепрыгивая коряги, грозя выломать ноги. Тогда не нужно будет беспокоиться о том, что она не убежит. Катя просто будет обречена на смерть. Тропинка перед глазами плясала, рябила. Катя споткнулась и упала в чужие руки. С тяжелым свистом вбился в грудь запах листвы. И она жалась в него, цеплялась за руки щека, размазывая по мягкому свитеру коми сырой земли вперемешку с разводами крови, сотрясаясь в рыданиях. До боли жмурила глаза, пытаясь остаться в этой темноте под веками. Но сознание всегда было слишком жестоко к ней. Сейчас оно не желало ускользать. «Тише. Все хорошо. С тобой все будет хорошо». Он гладил по спутанным волосам, прижимал к груди ее трясущееся тело, а она пыталась заговорить. Отстранилась настолько, чтобы увидеть тепло в золотых радужках. Горько-жесткое понимание. «Вернуться! Твари лисавка! Саша!» Хриплое дыхание перемежалось со словами. Она слишком резко остановилась после бега. В глазах темнело. Руку. Она видела Надину руку. А до этого та закричала. Желудок скрутило спазмом, и Катя судорожно дернулась, выкручиваясь из объятий щека. Пошла из желудка выпитая утром вода и желчь. Больше выходить было нечему. А ее крутило и рвало, оставляя пустые спазмы. Щек, понимающе придерживал за плечи, второй рукой убирая волосы. И когда она, обессиленная, попыталась встать, подхватил на руки. «Мне жаль, девочка Катя. Твоим друзьям ничем не помочь. От лесной девы не уйти». Она продолжала шептать что-то бессвязное. Слова сами выпадали изо рта, перемежаясь с поскуливаниями, просьбами, угрозами. Щек лишь сильнее прижимал ее к себе, ускорял шаг, едва не срываясь на бег. «Мы подумаем, что можно сделать. Но сначала тебе стоит успокоиться и привести себя в порядок. Выдыхай, Катерина. Я буду рядом. Ты забудешь это». Глава 14. Еще на подходе к избе Беляса он уловил запах еды из распахнутого окна. На столе дымила сладким боком крупная репа, из печи пахло драниками. Здесь всегда просыпались с рассветом. Староста колол дрова, его жена доила коров и готовила завтрак в пышущей жаром печи. Рассыпались в недружном кудахтанье стайки кур, пощипывали штанины задиристые гуси. Этим утром, когда Славик проходил мимо дома и спрашивал про Адаевского, все было точно так же. До того момента, как дед Беляс не вытер усы льняной салфеткой и тревожно не встал из-за стола, а бабка Маруся не спрятала еду обратно в печь, чтоб не остыло. По его словам, с самого утра у озера молодежь увидела, как бесновались русалки. И отведи Господь душу Павла, если он решится туда пойти. Елизаров бежал так быстро, как никогда. Пучок сухой полыни колол руку, сыпались свернутые чахлые листья. Он надеялся на лучшее, но, зная Адаевского, нутро сжималось в узел. Ноги всегда несли дурака к беде, будь она проблемной Гавриловой или живыми утопленницами. Так оно и оказалось. Обратно они тащили парня, закинув его руки на плечи. От Павла несло мочой и рвотой. Его вырвало почти сразу, как он смог дышать. Загаженные штаны и куртка липли к телу. Голова неуклюже болталась и била мясистым подбородком по груди. Осоловелые глаза смотрели в землю. Страх попытался забраться по загривку, но Славик равнодушно его стряхнул. Не станет Адаевский слюнявым идиотом. Его нервная система Надю пережила. Но подергается, начнет заикаться при виде девушек, но рано или поздно отойдет. Сейчас продышится, очухается, и все у них будет нормально. Главное, спасли, успели. Шли ребята медленно, едва тянулись. Беляса гнули к земле не только килограммы Павла, но и старость. Славик пытался взять большую часть веса на себя, но тогда Адаевский опасно кренился, и все становилось хуже. Подняв голову, чтобы в очередной раз убедиться, насколько паскудно медленно приближается изба, он заметил силуэт старушки в окне. Мелькнул бордовый платочек на редких седых волосах и тут же пропал. Она выбежала навстречу. С громким оханем всплеснула сухопарами, сморщенными руками. Распахнула перед ними невысокую калитку. «Господи милостивый! Это ж как он так уделался? Сынок, что ж ты так? Живой? Ведите-ка его в баню, отмыться да переодеться. Сейчас найду тебе на смену дедовы портки со штанами да рубашку. Ой-ей, что ж его так потрепало, Беляс?» Русалки чуть в усмерть не защекотали. Друг его еле поспел. Будь я там один, не добежал бы. Ноги уже не те. Старик нахмурил широкие брови, с досадой покачал головой. Еще там на берегу было видно, что произошедшее он принял близко к слабому сердцу. Староста считал себя ответственным за каждую жизнь. А тут на тебе, произошло такое. Когда они почти дошли до бани, Павел внезапно ожил, дернулся всем телом, тонко ввизгивая и рванулся в бок. От неожиданности Слава покачнулся, а Беляс потерял равновесие и упал на колени. Причитающая бабка принялась его поднимать. «Не пойду в баню! Не хочу в баню! Банник утопит, сварит заживо и сожрет. Я не пойду!» «Ты что это удумал? На моего хозяина банного клеветать?» В голосе деда послышалась сталь. Он тяжело поднялся, опираясь на руку жены. «Поколе жив я и правила его блюду, ни одной живой душе он худо не сделает. Ты погляди на него. Как с девками мертвыми миловаться, он первый. А как след своего позора смыть, так в истерику бабскую». Адаевский испуганно замер с разъявленным ртом, словно рыба, оглушенная о камень. Часто распахивал и закрывал пухлые губы, выпучив изъеденные страхом глаза. «Не злись на него, дед! Вчера в нашей бане на Катю банник после полуночи напал. Вот он и трусит». Славик попытался смягчить углы, растерянно почесывая затылок правой ладонью. Сухие ветки полыни поцарапали кожу, оставили зуд и легкие белесые полосы на память. Гнев Беляса так же быстро утих, как и вспыхнул. С досадой он растер ударенную ноющую коленку, задумчиво пожевал внутреннюю сторону щеки, пока его бабка успокаивающе поглаживала по спине трясущегося Павла. «А ты, сынок, не бойся. Я молитвочку знаю. Станет наш банник дурить, ты даже моргнуть не успеешь, как я дверку отопру. Пошли, я тебе тазики покажу, ковшики. Ты в баньку-то зайдешь, а я на скамеечке посижу, тебя подожду. Ладно, сынок? Ну и с Богом». Адаевский не сопротивлялся. Дрожащей рукой потянул за дверную ручку и скрылся. Идущая за ним Маруся замерла на пороге, обернулась и, поглядев на мужа, осуждающе покачала головой. Мол, старость пришла, а норов обуздать до сих пор не смог. Белес этого взгляда не заметил. Его беглый взгляд прошелся по жующим на поле коровам, хозяйским пристройкам и зацепился за дом. Было видно, что дед о чем-то сосредоточенно размышлял и приходил к выводам, которые ему не нравились. «Пошли!» Проходя в комнату, Славик устало опустился на знакомую лавку и с благодарным кивком принял тяжелый граненый стакан. Староста наполнил его мутной самогонкой. Глотки вышли судорожными, поспешными. Горло обдало жаром, и Елизаров не сдержал кашля, прикрывая рот кулаком. До этого момента он и подумать не мог, насколько скрутило тело от напряжения. Сейчас начало отпускать. Расслабились сведенные плечи, на грудину перестало давить. Мир вокруг показался не таким мерзким, не избивал его незнакомыми существами и ужасающими фактами. «А теперь расскажи-ка мне, Вячеслав, что это банник против вас взбунтовался? Странно оно, что в один день на девчину вашу нападают, а на другой уже друга твоего щекочет. После полуночи хозяин злится, так-то оно так, да только на первый раз предупреждает, аж парит раз, под потолком повоет. Нападать он гораст, когда очень зол». Он налил половину стакана и себе, опрокинул одним рывком и занюхал рукавом, поворачиваясь к печи. Пошли на стол и репка, и драники, стала рядом с едой двухлитровая бутылка самогонки. Такое и говорить-то стыдно было. Елизаров поспешно допил, мир вокруг покрылся мягким золотым светом. Как же красиво затанцевали в солнечных лучах пылинки, и какими гнусными, гнилыми показались слова, которые он должен произнести. «Не злись, дед! Знаю я, что предупреждали вы нас всей деревней. Мы моровую избушку нашли, хотели фотографии сделать, а в ней тела внутри оказались. Но Катька быстро их отщелкала, и мы на выход пошли. Только потом узнали, что Надя с собой кольцо прихватила». Беляс стремительно побледнел. Через минуту молчания покрылся каплями холодной испарины и начал переходить в неестественно серый цвет, молча наливая второй стакан. Елизарову стало страшно за стариковское сердце. Он выглядел так, будто сам вот-вот отправится на тот свет. «В избе трое было, верно? Двое мужчин и девчина? Сарафан, кокошник расшитый. Я верно говорю?» В голосе деда прорезались скрипучие злые ноты. Горящие глаза уставились на него из-под насупленных бровей. Славик кивнул, и Беляс продолжил. «Она последней невестою была. Думали, что недавно славянку змей к рукам прибрал. Да только потом уже выяснилось, что она в соседнюю веску за богатым и удалым ухажёром бежала. Мать не пустила бы. Отец за мысль одну поколотил. Вот и соврала она, что прибрала змеиное колечко. Та его последней невестой была. Если верить бабкиным рассказам, она уже по следующей весне после замужества бежала от змеиного царя. Зато и расплатилась». Дед пожевал старательно губу, растер покрасневшие от дурных мыслей глаза, тяжело вздохнул и снова сделал глоток. Речь его стала спокойнее, язык стал ворочаться медленнее, смягчая и комкая согласные. По Белясу было видно. Ходили бы ноги резвее, текла бы по жилам былая сила, рванул бы впереди него. Старость оставляла ему лишь привкус горечи в воздухе и глаза с льющимся из них сожалением. Дед вытер усы тыльной стороной ладони, оперся локтем на стол и подпер скрытую за длинной бородой щеку. Плечи его сутулились, некогда бывший богатырским стан съежился. «Некому вам здесь помочь окаянным. Старики уже силы не имеют, а молодежь с горячей кровью мозгов лишена. Грудью на опасность бросаются, пока она их не пропорит и в землю не уложит. Сами заварили, сами виноваты, и только сами спасетесь. Дети наши молодые, раз за короткую жизнь нечисть, может, и видали, да как обращаться с ней, забывают. считают наши поучения байками. Да это Господь, чтоб в опасной ситуации хоть что-то припомнили. Чтоб молитвой, аль полынью, беду отвели». Вячеслав, понимающе кивнул. А в избу уже зашел раскрасневшийся, оживший Павел. Огромная рубашка свисала с рук широкими рукавами. Зато на животе натужно скрипели пуговицы. Штаны он подвернул несколько раз. Про портки Елизарову думать не хотелось. Счастье уже то, что от него пахло дегтярным мылом, а не мочой и рвотой. На человека стал похож. Только в глазах полопались сосуды, окружая радужку зловещим красным цветом. Должно быть, с натуги от хохота. Славика передёрнуло. «Спасибо вам за все. Он крепко пожал руку замершего за столом деда, кивнул его жене. Она прижимала к груди мокрые банные полотенца и близоруко щурилась, глядя на Елизарова с тревогой. «Пошли, Павел, кольцо твоей возлюбленной нужно на место возвращать». Адаевский испуганно шарахнулся. На пути своем чуть не снес бабку и неожиданно проворно для своей полноватой туши нырнул к ней за спину. Это было бы смешно, если бы не усталость, свесившая ноги с его плеч. Мысли тяжелым грузом давили к земле. Славику казалось, что из-под них не выбраться. Брови сурово сошлись у переносицы. «Это еще как понимать?» «Не пойду. Пусть одна идет. С меня хватит. Из-за дуры чуть жизнью не простился». «А чья вина, что она кольцо с костей стянула? Кто рядом зенками хлопал?» Он сделал пружинистый шаг вперед, и Адаевский затрясся, словно плохо застывшее желе. «А ты не рядом стоял?» Коротко огрызнувшись, друг упал на лавку и вцепился в нее пальцами. Намертво. Если тащить его за собой, то только с ней в объятиях. Слава сдержал порыв зло сплюнуть. Только кулаки сильнее сжались. «Трус! Не серчай на него! Ему страшное на долю выпало! Прав мой дед, помощи ждать не от кого! Не хотеть класть голову на плаху — нормально. Каждый за себя ответ несет. Раз девочка бед натворила, так пущай и решает, что других за собой тянуть». Голос бабки звучал пристыженно, но его взгляд она встретила прямо. И от этого стало едко. Мысли проедали соляной кислотой черепную коробку. Во рту появился привкус жжёного сахара. Горький, ядовитый и приторный. Умри они все здесь, деревенские попросту закроют глаза. Некому будет горевать. Никто не захочет расправы или мести. Не сознается, что стало с компанией беззаботных студентов на самом деле. Так утонул ли тот мужчина на болотах? Или мальчишка-проводник так старательно отводил взгляд от того, что знал истину? Неподготовленных к сложной жизни сама земля здесь пожирает. Естественный отбор, оставляющий вот таких, трусливо заламывающих руки, сушащих полынь огромными вениками в широком сарае у предбанника. Славику нечего было сказать. Все смотрели на него с обрекающим приговором на лицах. Елизаров кивнул, сдаваясь, убеждаясь в праведности своих мыслей, и нетвердым поспешным шагом пошел к дверям. «Спасибо за посильную помощь, дед Белес. Да только зря вы всех своих деревенских в дураки записываете. В бане, Катю, ваш вчера спас. Щек, он и сегодня посоветовал за Павлом следом идти, чтоб спасти этого труса от беды». За спиной раздалось приглушенное оханье и громкий хруст граненого стакана. Поскакали по полу крупные осколки, дробно зазвенели о неровные бока друг друга. Бабка тоненько загласила, упала на коленки, прибирая осколки, путаясь в молитвах. Славик стремительно обернулся. В руке Беляса остались остатки стакана. По дряблой, обесцвеченной временем кожи стекали крупные алые капли, разукрашивали дерево столешницы. Быстро, наверное, дед поранился слишком глубоко, но сам даже не заметил. Смотрел на него широко распахнутыми, выпученными глазами, хватал воздух ртом. Грудная клетка ходила быстро и мощно, словно кузнечные мехи. Бабка у стола заметила кровь, принялась плакать, побежала к коробу. «Как ты назвал местного хлопца?» Эта реакция заставила его смутиться, вызвала недоумение. «Щеком его зовут. Может, и не местный он? Саша о нем не так много говорил. А Катьку я об ухажёре не спрашивал. Грызлись наши из-за него, как собака с кошкой. Что, дурной он?» Парень не казался плохим. Странным — да, еще больше зазнавшимся. Но не было в нем ни капли безумия, как в том же дурачке Василька, которого они повстречали в свой приезд на дороге. Елизарову казалось, что и Адаевскому щек понравился бы. Оба серьезные, внимательные, с хваткой. Понравился, если бы цепкость его не коснулась Кати. Бабка вернулась к столу, плеснула на рану беля со самогоном и прошлась прямо по ровным краям кожи шершавым, огрубевшим пальцем, убеждаясь, не застряло ли стекло. Тот даже не сморщился, смотрел на Елизарова, обмерев, не шевелясь. А когда начал приходить в себя, вяло отмахнулся от помощи жены. «Да погоди ты, Маруся! Что мне эти тряпицы? Зажил б и так! Ты лучше ему пузырек с полынной настойкой дай!» Она снова посеменила к коробу. Под растерянный взгляд Славика достала небольшую бутылочку с темно-коричневой жижей. Дрожащими руками сунула в его расслабленную руку, заставляя сжать пальцы. В глазах плескался испуг. Его не было даже тогда, когда дед рассказывал ей о русалках. Не было такого животного страха и трепета. «Беги, сынок. Что есть мочи, беги. Вызволяй своих. Смочи нож настойкой, да старайся не применять. С ним лучше разговором, с уважением. Челом о пол бейся да моли. Только будь осторожен. Жестокий он. Кровожадный. Спасай их, Вячеслав, спасай. То имя, что ты произнес, носит чудовище. Так его нарекли наши прапрадеды, когда первый раз повстречали на этих землях. Щек с языка наших предков означает «змей шипящий». В этом имени натура его отражается. Парнишка, который прицепился к вам, на самом деле и не человек-то. Он тот самый царь Полос. Мир качнуло влево. Неясно. Выпитое ударило в голову. Или слова деда. Но Славик потерял ориентир. Попытался уцепиться за стену, но пальцы съехали. И он приложился плечом, потрясенно тряхнул головой. «Змей? Ерунда. Человек он, из плоти и крови. Для чего змею спасать ребят и давать наставления? Если он так силен, почему не уничтожил их сразу?» И тут осознание оглушило, свалило плашмя, заставляя упасть, больно приложиться копчиком о деревянные полы, гулко засмеяться в подставленные ладони. Все сложилось воедино. Почему так истерично визжал Банник, но утих, когда щек наклонился к пологу? Почему Катя, отчаянно сохнущая по Саше всю их совместную учебу, неожиданно охладела? Сегодня Елизаров видел ее взгляд, затуманенный, сбитый с толку. Она казалась пришибленной, но все равно смотрела на Желтоглазого. Стало ясно, откуда он столько знал о змеиных свадьбах и невестах. В этом королевстве он то самое грозное божество. Хитрое и юркое, выскользнувшее в мир людей и здесь пригревшееся. Сколько удовольствия он получил, питаясь их страхом, чаяниями и надеждами. Почему не заявил о своем намерении прямо, когда почуял родное кольцо? Елизаров уже знал ответ. Противился этому, но знал. Щек с интересом смотрел на Катю. Гаврилова ему была не нужна. Змей не сочувствовал им и не щадил. Он просто выжидал момент, чтобы забрать то, чего ему хотелось. Сознание вернуло Славика в темноту сонной избушки. Вспомнился злой сбивчивый шепот склоняющегося к нему Саши. Он смотрит на нее как на свою собственность. Елизаров. На поляне он почти сожрал ее взглядом. Сколько самоуверенности и нахальство в одном человеке. Меня тошнит. Бестужев тоже был прав, по-своему. Покачнувшись, Славик неловко поднялся и, шатаясь, ринулся к дверям. У него будет время пожалеть их никчемные жизни, посмеяться над собственной глупостью и беспечностью. Осталось лишь надеяться, что это время окажется и у остальных. Он обязан успеть. Глава 15. Сколько времени он пробыл во тьме, прислушиваясь к нежному журчанию ручьев над головой, к многообещающему шепоту далекого, едва слышного ветра. Зимовка дарила покой, скрывала их от глаз страждущих, жадных и в то же время неистово боящихся. Их были десятки, одни сменяли других, но места вокруг, сам он, все оставалось прежним. До этой весны теплого камня под гладкой чешуей и темных глаз с азартом вглядывающихся в просвет между кустов. Из мягкой легкой полудремы его выдернула девчонка, тощая и неказистая. У нее торчали ключицы, и через одежду очерчивались тонкие кости плеч. Ему бы подумалось, что эта зима больно ударила по человеческому роду, заставила их голодать. Если бы не странная вещь в руках у незнакомки, если бы не место, в котором она чувствовала себя слишком смело для жительницы этих земель. А в бочаге уже притаилась кикимора. Он чуял, видел болотный свет существа из Нави. Девчонка шагала прямиком в расставленную ловушку. Короткий всплеск и тишина. Он лениво отвернул голову, пробуя воздух на вкус длинным языком. Он пах отчаянием, страхом и надеждой. Удивление ударило по широким кольцам мышц. На что там можно было надеяться? Шутки кикимор лишали жизни, если зайти на болотные тропы. Это в доме на них можно найти управу, поругаться, увидев вместо найденыша полена. Здесь они убивали. И, ругая себя за пробудившийся интерес, он коричневой молнией метнулся в воду, на ходу перемалывая кости, меняя личину. Она казалась совсем иной, ее речь — склад ума. Наивная, но такая открытая девочка Катя. Он чуял каждый шрам на ее душе, но все они делали ее лишь красивее. Вдыхали прекрасное, в несуразность тонких костей, бледную кожу и острые плечи. Но самым прекрасным был брошенный ему вызов — недозволенность. О, она не опускала голову при одном его виде. Из глаз не лились бесполезные соленые слезы, отвратительные всхлипы не портили нежного образа. Девочка Катя смотрела открыто и прямо. Она не боялась его. Ее страшил мир, в котором оказались эти люди. И каждая их ошибка, каждый промах принимались им с интересом, пока царь не понял, что сам угодил в западню. Сунул голову в слишком узкую нору. В ней не развернуться, чтобы выбраться наружу. Щек не понял, когда невесомо легкий интерес сменился жаждой, ненасытной, неугомонной, желанием обладать. Обладать не дрожащим от страха телом, как бывало с ним не одно столетие. Наслаждаться вызовом, смехом и дыханием. Когда девочка Катя сама пробежалась по его загривку мягкими пальцами, змею показалось, что он вот-вот потеряет обладание вместе с человеческой оболочкой. А кольцо звало. Оно приглашало принять новую невесту. Жадную, испорченную, пропахшую гнилью прелых листьев. Ему нужно было лишь метнуться вперед, оставляя на ее горле рваные полосы. И обязательно исчезнет. Нет, пугать нельзя. Ни Катю, ни сейчас. Змей плавно подводил их к нужной черте, внимательно следил за реакцией и неумолимо двигал их в верную сторону. И когда мерзкая девчонка незаметно переложила кольцо в Катеринин карман, он почти почувствовал себя наполненным, счастливым. Человеческая жизнь скоротечна, жизнь его невест неумолима. Быть может, от того, что он не то искал, раболепие, поклонение, страх, подчинение. Они погибали, как нежные цветы анемоны, и каждый раз Полос чуял привкус разочарования на конце сдвоенного языка. Не сейчас, когда на руках послушно лежала подрагивающая Катя. Она не каменела, не стремилась улизнуть, жалась к нему как единственному спасению, и это невероятно тешило. Наперерез выскользнули две тени, но они также бесшумно растворились за стволами, увидев его взгляд. Царь забрал то, что ему полагалось. В расстегнутом кармане невесты золотым боком блестело кольцо. В бане было прохладно. Обиженный банник едва поддерживал жар с печи, но этого достаточно человеческому телу, чтобы не продрогнуть. Он спустил ее с рук в предбаннике, понимающе склонил голову, пряча ликующий взгляд. «Я буду ждать тебя здесь, хорошо?» Катя не плакала. Из темно-карих глаз на него смотрела обреченная тоска. Комкался испуг. И она схватила его за руки. Подрагивающие губы с размазанными по ним каплями крови приоткрылись. Шепот был таким невыразительным, что, будь он человеком, не разобрал бы слов. «Не уходи от меня! Не бросай! Я не хочу оставаться одна!» Торжество тянуло в улыбке губы, но он сдержался. Спокойно кивнул и шагнул в парилку, переплетая их пальцы. Люди называли это шоком. Она стала заторможенной и слишком послушной, тяжело реагировала на происходящее. Бледная кожа отливала синевой, почти такая же холодная, как его собственная после пробуждения. Щек слышал ее сердце, тонко бьющееся, зачастившее. Катя позволила ему медленно снять с себя одежду. Такая доверчивая протягивала навстречу мочалке руку, поворачивалась спиной, а у него зрачки вертикаль тянулись, натура разрывала на части, мешали удлиняющиеся клыки. Так изголодавшийся уж смотрит на аппетитненькую полевую мышку, чья шерсть блестит под закатными лучами солнца. Его мышка опустилась на полок и осоловело смотрела в стену. Теперь она не пахла железом и солью, не осталось приятной примеси запахов травы и земли, привычных его обонянию. Она пахла не менее желанно — собой. Мокрые волосы тяжелым пологом опускались до плеч. Капли воды падали с них на кожу, скользя по ложбинке между небольшими округлыми грудями. Опускались в пупок. Щек терпел, не торопился, одергивал себя и давился этим желанием. Почти хрипел, ощущая, как темнело вокруг пространства, невероятно тесно становилось в штанах. Возбуждение тянуло пах. Змей умеет заставлять, умеет внушать и подчинять. Но с ней неожиданно важной стала добрая воля. Опустился на колени напротив, лениво подув на влажные костяшки. Катя встрепенулась, вернулась частичная осознанность взгляду. «Меня разрывает от боли, от невозможности помочь тебе. Скажи только, что мне сделать. Я могу помочь, хотя бы забыться». Он почти не лукавил. Видеть ее такой неестественно болезненно. Только боль в Катерининых глазах мешала ринуться напролом, снося последние преграды. Так близко к своей цели. Так рядом. «Я всегда была одиночкой. Я совсем не подхожу людям вокруг». Он помнил ее слова в ту ночь на поляне. Неловкие признания в собственной непригодности. И тогда Щек бы рассмеялся, но побоялся ее обидеть. Разве может быть кто-то более естественный и гармоничный? Люди всегда были глупцами и слепцами. Резво хватали все, что открыто блестело. Целовали блестящий пирит, игнорируя спрятанное под ногами золото. Пирит — золото дураков. Малоценный минерал, очень похожий на золото. Смоль тоскливо смотрела на небо, а в ее глазах Полос видел отражение звезд. И сейчас, за этот момент, он навсегда бы распрощался с кольцами. Остался бы навсегда в этой хлипкой и неуклюжей человеческой оболочке. В этот момент он бы с радостью принял свою смерть, потому что Катя подалась вперед, нерешительно касаясь его шеи губами на самой границе свитера, прогибаясь в спине, чтобы прильнуть к нему еще ближе. А змею казалось, что сейчас он потеряет свою суть. Навстречу ей, цепляясь пальцами за приглашающие разведенные девичьи бедра, лаская кожу поглаживаниями. Катя отзывалась на его ласку, бессвязно шепча в шею горячие просьбы, от которых приподнимались волосы на загривке. Приглушённо рыча, Щек поймал ее губы, впился жадным коротким поцелуем, опускаясь влажной дорожкой по шее, ключицам, груди, прихватывая зубами сосок. Девушка всхлипнула. Распахнутый рот ловил воздух, а с губ срывалось его имя. Пальцы Кати зарылись в его волосы, притягивая к себе в молчаливой просьбе продолжить ласку. Плевать, отчего она бежала к нему в объятия. Если Катя так оплакивала свои потери, то пусть. Она будет забываться с ним раз за разом, а затем снова. Обхватив тонкую талию, Щек рывком приподнял ее, заставляя опереться о второй полог. В паху давно пульсировало, член болезненно топорщил штаны. Она чувствовала это своими сведенными ногами. Маленькие пальцы неуверенно потянулись к выпирающему бугру, провели вдоль. И мужчина потрясенно зашипел, ощущая, как вытягиваются зрачки. Еще немного, и он не сможет. Он просто рассыплется от этого жара, останется у ее ног сотней блестящих чешуек. Щек перехватил ее руку и толкнулся пахом вперед. В ее глазах появился тот самый сжигающий огонь. Заплясали бесы пострашнее его собственных. Мягко высвобождая руку, Катя нырнула пальцами под свитер, выдирая из него хрип прямо в ее приглашающие открытые губы. Он возбуждался еще больше, чем тогда на поляне, когда ее тело оказалось подмято под него. Мягкое и податливое. Обнаженная, сейчас она неловко тянула ткань свитера вверх, и он с радостью поддался навстречу этой просьбе, отстранился, рывком избавляясь от ненужной ткани. Ей приятно, он знал. Чуял, как она была возбуждена. Даже проверять не стоило. Катя нетерпеливо изгибалась, словно была рождена в змеином теле. Вжималась в его пах плоским животом, отзываясь на поцелую. Так сильно вжималась, что вот-вот он услышит хруст хрупкого человеческого позвоночника. Последние остатки самообладания сорвало. Кровь шумела в ушах и фейерверком лупила по нервам, когда Щек приподнял ее за ягодицы, заставляя обхватить собственные бедра, и резким рывком дернул вниз штаны. Зрачки Кати расширились. В горячем взгляде на мгновение мелькнул испуг, вызывая недоумение. Разве не этого ей сейчас хотелось? Влажная, она давно была готова принять его. Так что это за непонятный румянец, заливающий щеки? Один толчок, и он внутри. Ее короткий вскрик и зажатое тело вызвали искреннее недоумение. Всего на секунду Щек забыл, что такое чистота. Каждая стремилась отдаться настоящему возлюбленному в последние дни. Надеялась, что это оттолкнет змея. Он их отвергнет. Не отвергал. Но ее непорочность, нетронутость изумляла. «Сильнее обхвати меня ногами», — потерся носом о ее висок, поцеловал ухо. Она послушно кивнула и, кусая зацелованные губы, прижалась к нему плотнее. Сама заскользила на члене. Щек сдавленно зарычал, попытался усмирить вылетающее навстречу этому несмелому движению сердце, заставить себя двигаться медленно, плавными толчками, в такую влажную, тугую, значимую. Челюсть сжималась так, что вот-вот сведет судорогой скулы. Каждую мышцу выкручивала от напряжения. Медленно, нежно. Ей не должно быть больно. Сколько грязных мыслей проносилось в голове, когда Щек видел ее с беловолосым мальчишкой. Он чуял их связь, такую острую похоть, когда тот смотрел на нее. Теперь это оседало бессмысленными разорванными клочьями, потому что ее никто не трогал до него, потому что именно его Катя подпустила к себе. «Я знаю. Больно. Конечно, больно. Но она не отстранялась, прижималась к нему подрагивающим от напряжения телом и пыталась расслабиться. Шептала что-то утешающее. Боги, боги, она его утешить пыталась. Пока Щек нежно блуждал губами по обнаженному горлу, тонким плечам, скулам. Боль отступила. Мужчина понял это, когда она сама начала помогать ему бедрами, сворачивая тугим узлом в паху наслаждение. От этого можно сойти с ума. Как никогда раньше, ни с одной из них. Освобождая одну руку, Смоль сама потянулась к его подбородку, заставляя поднять на нее взгляд. Мягкие губы коснулись его, и щек жадно подался вперед, неистово, страстно, с наслаждением отмечая, что каждый новый толчок заставлял ее стонать в его рот. Поцелуй стал страстным, требовательным, а движение резче. Если бы Полос верил, что у него есть душа, то сейчас был бы уверен, Смоль ее с корнем выдрала, поглотила, привязывая к себе мертвецки крепким узлом. Его девочка Катя позволяла касаться себя, таяла в этих объятиях, отдавая взамен всю себя. А он не мог ею напиться. Последние резкие толчки, и он с тихим шипением кончил, прикусив ее нижнюю губу. Мир взорвался и потух, оставляя перед ним лишь широко распахнутые карие глаза, закусанные и зацелованные алые губы. Ее. Хрипло дыша в ее шею, он чувствовал трепетные невесомые пальцы, перебирающие волосы на затылке, поглаживающие. Исходил с ума, как последний неразумный шнурок, скользящий через листву к своей погибели. Еще несколько мгновений они прижимались друг к другу, замерев, ощущая мягкие судороги удовольствия. А затем мужчина аккуратно пересадил ее на полок, натягивая обратно штаны. Раскрасневшаяся, ожившая, растрёпанная. Неожиданно засмущавшись, Смоль прижала руки к горящим скулам, и он мягко засмеялся, целуя костяшки пальцев. Поднял с пола свитер, протягивая ей, чтобы скрыть ее наготу. «Твоя одежда не в лучшем состоянии. Так будет проще дойти до дома, верно? Захватим только куртку. Мне нужно будет показать тебе кое-что». Катя кивнула, и уголки ее губ приподнялись в нерешительной улыбке. Румянец смущения переполз со щек на шею и кончики ушей. Тяжелые мысли отступили, и груз еще не взобрался на тонкие плечи. И этот миг показался ему самым правильным — пригреть в своих кольцах, укрыться от жестокости мира, забрать с собой. Пока девочка Катя пыталась скрыть от него смущение, приводя в порядок спутанные волосы, щек наклонился и подхватил ее куртку, закинул на плечо. Он чуял кольцо в ее кармане. Оно уже не шептало, а шалело, голосило, призывая хозяина. Суженое, наречённое. Под несмелый протест он подхватил ее на руки и понес к дому. Катя так и не обняла его за плечи, как маленький ребенок принялась перебирать пальцы одной руки другой. Взгляд снова помутнел, начал наполняться горем. «Я не могу поверить. Щек, что же мне делать?» «Давай сначала зайдем в дом и до конца оденемся. Сложно что-то решать в таком виде». Получилось. Смоль скользнула по его обнаженной груди рассеянным взглядом. Тот мигом прояснился. Катя рассмеялась, кивнула, пряча пылающее лицо в ладонях. Она не сожалела. Он чуял запах облегчения, смешанный с их общим вожделением, и поцеловал влажную копну волос, довольно щуря глаза. У порога Полос спустил ее на пол, протягивая куртку. Скользнув пальцами по его руке, Катя с благодарным кивком ее приняла и сделала первый шаг через порог сенника, замирая на месте. Щеку не нужно было смотреть поверх ее головы, чтобы понять, что насторожило девушку. Железный засов и пазы люка были вывернуты. Один выдран из пола с корнем, второй изодран в мелкую железную крошку. Засов свернут кривой дугой, деревянный люк пробит в нескольких местах, и доски щерились огромными занозами, обломками. Ей не объяснить, какой гнев жёг его изнутри, когда солнце прекратило светить в проем люка, а сверху лязгнул засов. Не рассказать о том, как он обезумел, с яростным воплем бросаясь на неподатливое дерево снова и снова, пока низшие твари из мира Нави могли изувечить, искромсать ее тело. И все из-за вздорного, себелюбивого мальчишки, решившего с ним пободаться в такой момент. Щек был уверен, Бестужев не переживет это утро. Как только Люк поддастся, он найдет его и убьет. Быстро, некрасиво и кроваво, чтобы злость прекратила шипеть в груди, чтобы гнев улегся обратно в тугие кольца. Хорошо, что это сделали за него. Простила бы его Катя. Она медленно повернулась к нему, нервно облизала губы. Девочке Кате нужны были ответы, которые он не мог дать. Как преподнести ей все, чтобы она не бежала без оглядки? Смоль сама поняла, скосила взгляд на Люк, вернула к нему. И губы ее задрожали. «Ты ведь вышел из дома вместе с Сашей!» Осторожно, в словах такая громадная доля надежды. Он молча покачал головой, погружая в реальность стремительно с головой. Щек пустил жидкое золото по своей крови, позволил глазам стать настоящими, змеиными. «Я торопился к тебе». «Ты...» В голосе недоверие, но Катя не сжалась, не попятилась. Напротив, в два широких шага разъяренной гадюкой устремилась к нему, толкнула в плечи. Сильно для своего девчачьего тела. Она стала неожиданно сильной. Щек отступил. Не потому, что Смоль его заставила, чтобы дать ее гневу в освобождение. «Всё это произошло из-за тебя!» Еще один толчок, и он вышел за порог, не сводя с нее сожалеющего взгляда. Катя сбита и шумно дышала. В углах глаз закипали злые слезы. Секунда, и дверь захлопнулась, покачнув воздух у самого его носа. Хлипкая, деревянная, ему будет несложно снести ее с петель. Еще проще скользнуть в открытое рядом окно. Но Полос не сделал ни того, ни другого. Прислонился к двери лбом и совершенно унизительно для себя костяшками постучал в немой просьбе. Самолюбию всей его змеиной натуре было нужно, чтобы Катя вышла сама, по своей воле. «Разве я принудил тебя или ее к чему-то? Я помню лишь помощь вам, девочка Катя. Я не потребовал своего, когда Надя украла кольцо. Не покарал, не забрал ее силой. То, как ты говорила обо мне, как красиво рассуждала о легенде. Лгала? Теперь в твоих глазах я монстр? Ты звала, и я шел. Ты гнала, и я отступал. Разве не смог бы я уничтожить твоего друга, помешавшего нам на той поляне?» Он слышал за тонкой дверью ее зачастившее сердцебиение. Шумные вдохи и рваные выдохи. Чуял тепло там, где двери касалась ее рука, где чуть ниже собственного упирался в дерево лоб. Должно быть, ее глаза были прикрыты. Катя старательно рассуждала. «Ты мог сказать, что не нужно возвращать кольцо. Если бы ты сознался, все были бы живы». Ее голос надломился. Обида смешалась с болью. Из-за гибели ее друзей? Из-за его предательства? Щек приник к двери, пустил по венам спокойствие, высвобождая силу. Привычно раздвоился во рту язык. Вытянулись зрачки, удлинились клыки. Мир вокруг пропитался запахами, расслоился на сотни оттенков. Но поблек. Щек видел лишь красные всполохи ее тепла через щели дверей. Голос продолжал ласково увещевать, баюкать. «И вы бы мне поверили? Пусть даже так. Разве твои друзья не вышвырнули бы меня за порог, как только узнали? Мой грех в том, что я хотел быть рядом с тобой. Слушать, понимать, глядеть на мир твоими глазами. Я просто был, без объяснений и оправданий. Я бы пошел за тобой, Катя. Спас бы каждого, кто тебе дорог. И в конце концов дал бы выбор. Даже тогда, когда мое кольцо оказалось в твоем кармане, давая мне полное право на тебя, я стою и молю открыть дверь». Смоль судорожно заворошилась за дверью, подняла с пола скомканную куртку и потрясенно вскрикнула. Нашла. «Кто здесь монстр, Катя? Я? Просто потому, что таким был рожден? Или они? Надя, которая избавилась от кольца единственным доступным способом, обрекая другую на свою участь? или Саша, который запер дверь люка, когда я попросил его одуматься, предупреждал об истинной опасности леса. Кто вел их к погибели, девочка? Собственные демоны или злобный царь-змей? Под ее пальцами грелась ручка, а змей поглаживал шершавое дерево, сдерживал победную улыбку. Шаг за шагом гнев исчез. Спадала завеса паники перед неизвестным существом. Но открыть Катя еще не решалась. Видели все змеиные боги. Дай судьба ему чуть больше времени, и она бы ушла вслед за ним, переполненная блаженным счастьем. Но такое хрупкое человеческое тело, его вторую ипостась, пробило испепеляющей болью. Куда-то под левую лопатку, ослепляя. Выскользнула дремлющая внутри сила. Прекратила окутывать дом. Щек взревел. Тяжело рухнул на колени, ощущая, как человеческая оболочка заперла его естество. Возвращался цвет, исчезали запахи. А по обнаженной спине текла алая кровь. Парализовала проклятая полынь, не давая шелохнуться. Ноги подкосились. Он завалился на бок, неспособный повернуть головы, увидеть того, кто заберет его длинную жизнь. Неужели невеста станет его погибелью? Увлеченный Катей, Полос не услышал за спиной шаги. Его отчаянный крик заставил отскочить от дверей, а после метнуться обратно, хватаясь за ручку. В тревожном порыве Смоль не сразу поняла, почему та не поддавалась. А после, грязно выругавшись, выдернула засов и метнулась за порог. Он не мог врать. Каждое его слово было правдивым и оттого еще больше болезненным. Что хорошего она видела в жизни от людей? От матери, которая всегда просила, но ничего не давала взамен. От друзей, которые всаживали и прокручивали ножи в ее спине, предавая раз за разом. Почему Катя закрылась от него? От того, кто спасал. Разве вывернутый люк стал символом его предательства? Щек спешил к ней, чтобы спасти всех их. А она отплатила обвинениями. Кольцо грело сжатые пальцы, казалось живым, манило. Разве могло произойти хоть что-то плохое, пока Щек рядом? Оказалось, могло. Он лежал, завалившись на бок, а под ним расползалось алое липкое пятно, вызывая отчаяние. Метнувший нож Елизаров шумно дышал, стоя в пяти шагах от порога. Щек дрожал мелко-мелко, глазные яблоки закатились, ужасая белизной. Только губы едва шевелились, и Катя, разрыдавшись, кинулась к нему, падая на колени. «Вытащи! Вытащи, Катенька! Молю! Вытяни нож!» произнес змей шепотом на грани слуха. А она поняла, что сломалась. Происходящее было слишком тяжелым, придавило ее, оглушило. Смоль просто желала, чтобы все закончилось, и она сумела забыть. Судорожно кивнула, роняя на его плечо крупные прозрачные слезы, и потянулась к ужасающе огромному ножу, застрявшему в крепком молодом теле. Славик сорвался с места, взревел охрипшим от натуги голосом. «Идиотка, не смей!» Пальцы обхватили липкую, горько пахнущую ручку, и она резко дернула под громкий, наполненный болью крик Щека. От этого вопля Смоль почти сошла с ума, рывком наклоняясь, закрывая его собой от склянки, которую швырнул Славик. «Не трогай его! Он ничего не сделал!» Пузырек больно ударил по кисти. Тяжелые капли едкими струйками растекались по рукам и лицу, пропитали свитер. Щек под ней тяжело дышал, а пальцы судорожно цеплялись за ее бока, будто ища опору. Смысл задержаться в этом мире. Стоило подумать о том, что она лишится его, стало по-настоящему страшно. До того ужасно, что мир пошатнулся и потемнел, а Катя, рыдая, вцепилась в его горячие голые плечи, поспешно вытирая капли неизвестной жидкости, попавшей на тело. Щек застонал, глухо, тихо. Елизаров уже взлетел по ступеням. Красный, взмокший, он, должно быть, бежал очень долго, и теперь легкие предавали его, заставляя хрипеть. Небрежно отшвырнул ее в сторону. Так просто поднял за ткань свитера, словно выкидывал нашкодившего котенка. Обратно к дверному проему, где бок обожгло ударом об косяк. Она по инерции проехала на спине еще метр и тут же вскочила. «Он все это время терся рядом, чтобы забрать тебе, дура! Перебьет нас по одному, и все. Приедет опергруппа искать утонувших на болотах!» Слава бросил на нее разъяренный взгляд и ударил. Хотел попасть ногой по ходящим ходуном ребрам Полоза. Сердце сжалось. Смоль почти услышала и хруст, когда случилось невероятное. Щек распахнул глаза. Непривычно желтые, по-настоящему золотые, глубокие, словно колодцы, разрезанные змеиным зрачком. И перехватил ногу, резко дернув вверх. Послышался оглушительный хруст. Не успевший ничего понять, Славик в удивлении раскрыл рот. А затем боль догнала его. Он закричал, хватаясь за вылетевшую коленную чашечку. Упал рядом. «Прекратите!» Они ее не слушали. Елизаров потянулся к ножу, воткнул в деревянные доски пола, находя опору, чтобы подняться, и, подволакивая ногу, захромал вперед. Стремительно возвращающий силы щек смог опереться на руки и отползал, щеря клыки, совсем как змея, готовая к броску. «Славик, стой!» Оттолкнувшись здоровой ногой, тот попытался упасть на Полоза, но змей неожиданно резво откатился в сторону, прямо на сухую полынь, брошенную Елизаровым. Зашипела, запузырилась кожа, послышался отчаянный крик, и щек рванул обратно. На Вячеслава с выставленным вперед ножом. Царь Полоз. Катя так отчаянно боялась за его жизнь, что тело отказалось подчиняться. Широко раскрытыми от ужаса глазами она следила за тем, как к нему вновь устремился нож, зажатый в руке Елизарова. Как змей ловко увернулся, пропуская его у самого горла и, оттолкнувшись руками, скользнул по полу вниз, вцепившись клыками в здоровую ногу противника. Послышался хруст, дурным голосом заорал Славик. И Катя сбросила себе оцепенение, ринулась вперед. «Пошли, щек! Умоляю, пошли!» Она тянула его за плечи с извивающегося Елизарова, а он все вгрызался, драл сухожилие. Еще немного, и парень лишится ноги. Недалеко от них валялся брошенный нож. Катя могла вновь всадить его в спину, парализовать, убить, но вместо этого тянула за плечи и плакала. «Пожалуйста, щек, не заставляй меня видеть тебя таким! Не заставляй!» Он ее услышал, замер, с влажным хрустом выдрал загнутые клыки и поднял на нее голову. Славик уже не сопротивлялся, не пытался сбросить его. Шумно дышал, прикрыв глаза. На коже появились бусины холодного пота. Болевой шок взял свое. «Ты не отвернулась от меня?» В его голосе удивление мешалось с недоверием, будто маленький ребенок, недоверчиво принимающий обещание от ненадежного родителя. Она быстро кивнула, размазала по щекам слезы и снова потянулась к нему, помогая сползти с Елизарова. «Ты сможешь его вылечить? Он умирает!» Голос дрожал от слез. Смоль пыталась взять себя в руки, но сегодняшний день был к ней немилосерден. Сразу не вышло. Щек отрицательно покачал головой. И ей почудилось в этом сожалении. Может, просто Кате хотелось видеть его таким? Вместо этого Полоз сказал. «Ведьма наблюдает за нами от своего дома. Я чую ее силу. Как только уйду, она спустится помочь. Слишком молодая, она не растеряла своей человечности». «Чернава!» Облегчение почти сбило с ног. Катя быстро вернулась к потерявшему сознание Елизарову, дернула ремень штанов, чтобы плотно затянуть выше колена. Без сознания он казался умиротворенным, просто спящим. Разгладились черты лица, будто и не было этого кровавого побоища, будто парень не сделал ошибку, чуть не лишившую его жизни. Полос уже поднялся и привычно посмотрел на нее сверху вниз. На лице были бурые разводы крови, и смоль сама потянула к нему свою руку, пока змей со стоном боли наклонился заброшенным кольцом. Глава 16. Это было похоже на плохо спланированную попытку самоубийства. Бежать к существу навстречу, когда все внутри колотилось от страха, умоляя повернуть назад. Навстречу скрюченным длинным когтям, неестественно тощему, но такому сильному телу. И глазам, голодным, выдающим в лесавке настоящего хищника. Почему она выбрала в жертвы Катю? Тварь попыталась небрежно его перепрыгнуть, голодным взглядом смотря смоль вслед. Оттолкнулась длинными ногами от земли и почти перемахнула через его голову. Глупо, наивно. Разве можно было подумать, что он ее пропустит? Бестужев неловко подпрыгнул вверх, выбрасывая руку с ножом к белому животу. Черная кровь хлынула в глаза, ослепила, и они сбитым кубарем покатились по земле. Верещавшая дочь леса брыкалась, пыталась остановить по инерции скользящее по траве тело. И он сам старался отскочить. Путаясь в собственных и чужих конечностях, Бестужев легнул ту в раненый живот и пополз. У самой ноги опасно щелкнули в пустоте острые зубы, пустили по крови новую порцию адреналина. Лисавка признала в нем достойного противника. Наконец отвела взгляд от леса, в котором еще слышался плач смоль. Перевела на него. Превосходно. Саша удобнее перехватил нож, пригнулся, шире расставляя ноги. Устойчиво распределил вес. С этой поляны уйдет один из них. Ее небрежность давала ему фору. На голом животе зияла неглубокая рана. Толчками выбрасывала дегтярную кровь. Но дева не обращала на нее никакого внимания. Снова припала к земле. Рывок в левую сторону. Лисавка повела этот танец смерти. Резво, нахраписто, он едва успевал отмахиваться, реагировать. Было глупо ожидать легкой победы. Было странно вообще на нее надеяться. Лисавка подловила его на ошибке. Сбила с толку проклятой ворожбой. Распахнулись алые пухлые губы. Радужка глаз принялась темнеть до тёпло-карева. Она томно вздохнула. Заговорила. Господи, с ее губ срывался Катин голос. Слова, которые он должен был слушать на протяжении многих лет каждый день. Признание, за которое он был готов сражаться. «Я люблю тебя, Сашенька». Бестужев непроизвольно вздрогнул и сбился с шага. Запнулся, неловко ушла в сторону нога. И гибкое тело сбило его с места. Обвелись вокруг пояса сильные тонкие ноги. Сжали ребра так, что послышался хруст. Он закричал. Пальцы лисавки обхватили руку с ножом, не позволяя замахнуться. Снова ранить. Она остервенела, била его ладонь о землю, изворачиваясь, чтобы вцепиться в горло. Убить безоружного. Тело среагировало быстрее испуганного мозга. Взлетела свободная рука. Ладонь плашмя ударила в челюсть хищницы, и укус пришелся на вывернутое плечо. Мир вокруг пульсировал алой болью. Гулкие толчки глупого сердца глушили, болезненно давили шумом на ушные перепонки. Не сейчас. Только бы продержаться. Катя не ушла далеко. Господи! Он чувствовал, как рвались мышцы. Существо сверху победно верещало, не разжимая зубов. Дёргалось всем телом, пытаясь отгрызть мешавшую мышцу, добраться до вен, расправиться с противно сопротивляющейся жертвой. Обестужев видел перед глазами заплаканное, обезображенное испугом лицо смоль, капли крови на ее бледной коже. Лисавка в лесу не одна. Он убил их, погубил каждого из ребят своей жадностью. Был бы иной исход, если бы Бестужев не запер люк в подвал, если бы девушек защищали два сильных парня. Из груди вырвался болезненный крик. Из последних сил он разжал пальцы, сжимающиеся на рукоятке ножа. перебросил его в свободную левую руку, чтобы вогнать лезвие в спину жмущей его к земле лисавки. С хрустом, напрягая руку, когда лезвие соскочило с костей позвоночника и податливо пошло глубже в тело, выворачивая руку так, что судорогой свело кисть, прокручивая нож в ране. Тварь разжала зубы, с громким влажным хрустом выдрала их из ослабевающего тела и закричала, пытаясь отпрянуть. Нет, не должна. Руки обхватили нож, пригвождая орущее существо к себе. Если ему суждено умереть, она умрет следом, не сумеет догнать его смоль. Секунды растянулись в вечность. Над головой шелестели листьями вековые дубы, на краю поляны лениво покачивала тонкими ветвями молодая сосна. Мир казался таким прекрасным, огромным и наполненным, и Саша отвлекался. Зажимал в руках слабеющее тело страшного существа из Нави, наблюдая за свободным полетом широко раскинувшего крылья луня, стараясь услышать пение птиц вместо рвущего перепонки визга. Ему хотелось жить, хотелось видеть, как по лужам со звонким хохотом бегает ребятня, как забористо, матерясь, дед чинит свою дряхлую ласточку, зыркая настороженным глазом на идущую за ним бабку, которая сорвала горло, но так и не дозвалась. Хотелось просыпаться и видеть рядом заспанное лицо смоль с отпечатком подушки на щеке, растрёпанные черные волосы. Приворот или нет — едино. Он так рьяно этого всего желал. Бестужево показалось, что прошла вечность. Вспыхнули и погасли мириады звезд. Разорвалась и вновь соединилась воедино Вселенная. Лисавка в руках затихла, и он их разжал. Адреналин еще шумел, гнал кровь по венам. Он нашел в себе силы подняться. Выдернуть нож из безжизненного тела и пойти вперед. Шаг за шагом, едва волоча трясущиеся ноги, но зная, он не должен останавливаться, нужно продолжать идти. На ходу флегматично, затягивая ремень на плече потуже до иголок, цепляющихся в руку. Какое же счастье, что рука осталась цела, что не повреждены крупные вены или артерии. Бегущие струйки крови остановились, алые капли еще капали с пальцев, но Саша не обращал на них никакого внимания. Просто шел, пока лес не расступился, позволяя выйти на широкую тропу к дому. А взгляд зацепился за тонкий силуэт ведьмы, втыкающей в порог избы кинжалы около неподвижного тела. Страх сжал внутренности. К горлу подступила тошнота. Саша попытался бежать. Ноги тут же заплелись. Он плашмя рухнул в траву, выскуливая в грязь проклятие, до боли сжимая зубы. «Ну же! Осталось совсем немного! Ну же!» С рваным хрипом поднялся. Мир продолжал плыть перед глазами, пересохшие губы презрительно скривились. «Виноватый дурак! Если что-то случилось с остальными ребятами, он не сумеет простить себя!» Качаясь, сумел встать и снова неспешно побрел. Ведьма увидела его, на миг вскинула свою голову, кольнув ледяным взглядом. И тут же отвела глаза. Продолжила дело. Воткнула очередной кинжал у ног. Старый, кривой, зазубренными на длинном лезвии. В центре рукоятки живым огнем горел черный камень. Казалось, чернота его могла поглотить. Лежавший в кругу Славик был мертвецки бледен. Потрёпанный, но живой. Одна нога неестественно вывернута. Штанина второй — насквозь пропитана кровью. Снова начала мутить. Кровь была везде. Пропитала доски порога, брызгами запятнала дверь и обшарпанные стены. И вела по ступеням двумя парами следов. От взгляда на небольшой аккуратный отпечаток девичьей ноги у него свело сердце. «Где Катя?» Затуманенные болью глаза Славика дернулись, обратились к нему, прояснились. Парень провел рукой по короткому ежику волос, и его грудь затряслась в беззвучном, отчаянном хохоте. «Вот дурак я, Сашка! Скажи, ног не чувствую! Совсем! А знаешь, как больно было, когда этот сукин сын их ломал. Вся харя в крови, глаза злющие. Я не чувствую их. Говорил уже, а? Елизаров, где Катя? Голос сорвался на испуганный крик, но Славик даже не моргнул. Перевел взгляд на небо, по виску покатилась слеза, скользнула в ухо. Он все причитал про свои ноги, пока Чернава напевом творила заклятие. Наклонялась, поливая разорванное мясо дурно пахнущим отваром. Обестужив, умирал. Прямо здесь, у отпечатка ее ноги. «Поди сюда, паренек. Ты сюда поди!» Незнакомый голосок тонко позвал из-за двери. Саша поднял голову, взгляд пополз по дверному проему и, лишь опустившись к самому порогу, с удивлением заметил черного кота, вечно снующего за Катей второй тенью. Кот моргнул и, опасливо покосившись на ведьму, кивком указал на дом, прямо как человек. Бестужев пошел, чтобы в полумраке сенника увидеть, как кот покрывается мутной дымкой, будто тумана нагнали. А вместо него на полу появился старый сухопарый старичок с бородой до самого пола и не по размеру крупными лаптями на ногах. Тревожно заломил морщинистые руки, глядя на Бестужева темными бусиными глазками. Ее Полос в царство свое увел. Она по доброй воле пошла следом. От Славика Олуха его уводила. Кольцо на палец надела. Во рту пересохло. От страха стал твердым и непослушным язык. Какой Полос? Откуда он здесь? Так ще кто был? Старичок недоуменно моргнул, неловко шмыгнув крупным курносым носом. «Неужто сразу не поняли, как дед Банник вслед кричал, что нечистый добычу у него умыкнул? Да и странный он был, вел себя, словно нелюдь. Разве ж не додумался ты? Я-то подумал, ты поэтому его запер. Спасти всех решил». Его слова били плашмя. Закрывая лицо здоровой рукой, Саша завыл. Иступлённо и обреченно, ощущая, как вой этот переходит в истерический хохот. Домовой послушно ждал, теребя край льняной рубахи. А после решил подобраться поближе. Погладил его по штанине, пытаясь утешить. У Бестужева даже на удивление сил не осталось. Лишь тоска и твердое желание спасти. Только какой из него герой? Я найду ее. Низким голосом сквозь пальцы произнес он, пытаясь убедить не только себя, но и весь белый свет. Все получится. Ради этого Бестужев жил. «Ты за Банькой по дорожке беги. Они не так давно отошли. Совсем мало времени прошло. Нагонишь. Падай в ноги и проси, Саша. По-другому с царями нельзя. Попробовал, друг твой. Так по самый конец своей жизни... «Помнить будет!» Он кивнул, проводил благодарным взглядом нырнувшего под печь старика и со стоном, наполненным болью, вышел. Мир вокруг был таким же. Чирикали воробьи, перескакивая с ветки на ветку. От деревни доносилось мычание коров, пасущихся на полях. Только их больше нет. Разломанные, наизнанку вывернутые и переломанные в крошево. Он поднялся на пригорок к бане. Лесная дорожка двоилась в глазах. Его водило из стороны в сторону, но Бестужев шел. Упрямо мотал головой, скидывая пелену с глаз, вытирая со лба бисерины холодного пота. Еще немножко, лишь бы дойти. Он увидел ее спину, удаляющуюся сквозь море высокого папоротника. Настороженно зажатые плечи, опущенную голову. Взгляд ее был прикован к пальцам Полоза, сплетающимся с ее. Волна гнева ударила по глотке. «Катя!» Она вздрогнула и остановилась, будто не веря, повернула голову, чтобы встретиться с ним пылающим от радости взглядом. Смоль так и не сказала ничего вслух, но по шевелящимся губам он прочитал неожиданно четко для себя единственное слово — «живой». Сделал еще шаг вперед и упал. А вслабшие ноги больше не держали. Смоль не шла навстречу. Попытался подняться, снова упал на колени, не сводя с нее горящего взгляда. радуясь, впитывая. Ради нее Саша жил, ради нее сгорал и был готов пройти все круги ада. Вот сейчас, пусть просто сейчас Катя протянет свою руку, позволит ему почувствовать запах ванили, которым пахло ее мыло. Пусть просто будет рядом, хоть час, хоть день, и за это он умрет без раздумья. Ему так тяжело, тяжело держаться за жизнь, смотреть на нее далекую и недоступную, будто весь груз этого мира опускался на плечи. Это он делал ноги ватными, а Вики — тяжелыми. Бестужев потянулся к ней рукой. «Катя!» Будто, смеясь над его болью и горем, Щек встал за ее спиной. По-хозяйски коснулся подбородком копны волос, растягивая губы в холодной улыбке. Он больше не прятал своей натуры, перемазанной кровью, дикий, неправильный, с удлиненными клыками, кончики которых торчали во время усмешки, со змеиными зрачками и прорисовывающейся под полупрозрачной кожей чешуей на висках и скулах. Проклятое существо, не пускающее его душу обратно к телу. Руки монстра сжимали ее плечи, и просить его не было смысла. Молчаливую угрозу Бестужев считал сразу. Он понял, царя молить бесполезно. Он бы ползал лицом в грязи, целовал ноги монстра, вымаливая, скуля, как побитый пес. Полос знал, видел, но наслаждался его болью и молчаливо отказывал. Отрицательно качнулась голова змеи. Он даже не дал возможности, не дал слова. Они могли простоять бы так вечно, друг напротив друга, один умоляя, вторая мешкая. Все прервал змеиный царь. Его свистящий голос мягко зашуршал над поляной, спугнул неестественностью сорвавшуюся с веток стайку галок. Те суетливо закричали, работая крыльями. «Поговори с ним, девочка Катя. Ты достойна большего, чем невысказанное сожаление. Сделай верный выбор, и я буду милостив. Я закрою глаза на все его грехи. Оставлю мальчишку в живых». Катя кивнула, пошла вперед, сначала медленно, неуверенно, а последние шаги пролетела стрелой, опустилась рядом на колени, размазывая подсохшую кровь по его щекам ледяными пальцами. «Не надо было тебе идти сюда. Там должна подойти Чернава. Попроси ее о помощи, ладно? Боже мой, рука совсем никакая. Все плохо очень, Саша. Как ты дошел сюда? Но живой. Живой, и это так здорово!» Она суетливо тараторила, как всегда, когда волновалась и старалась это скрыть. Все пыталась стереть с его лица кровь и землю. А Саша разваливался от этой неловкой ласки. Умереть бы прямо сейчас, на ее руках, зная, что он ей дорог. «Я прошу тебя. Умоляю, я сделаю все, что только хочешь. Не иди с ним. Останься». И в ответ тишина. Смоль смотрела так виновато и молчала. Только с ресниц упало несколько крупных слез. На его же щеках не успевали высыхать соленые дорожки. Слезы щипали расцарапанную кожу, жгли лицо там, где только что его касались Катины пальцы. Заслужил. Он продолжал говорить теперь так же сбито и суетливо, как только что говорила она. «Ты не можешь пойти с ним. Он ведь дал только что выбор. Все равно, что он сделает со мной, Катя. Пожалуйста, беги. Ты не можешь остаться здесь. Не можешь умереть рядом с этим безжалостным монстром». А она, Господи, такая глупая Катька, начала совершенно о другом. Не вняла его отчаянным мольбам, словно не видела душевные муки, в которых полоскала его душу, будто в кислотном растворе. Растянула свои проклятые прекрасные губы в напускной дрожащей улыбке. Коснулась пальцами его подбородка, придерживая падающую на грудь голову. Он так устал, так устал. «Ты всегда таким прекрасным был, Саша. Во всем. Я смотрела на тебя и думала, что ничего прекраснее в этом мире не видела. Мне не нужно было оставаться рядом. Было достаточно просто смотреть издалека. Мне всегда хватало того, что ты был счастлив, Знаешь, когда ты обнимал других, так больно становилось, тяжело. Я убеждала себя, что прав на это не имею, а все равно чувствовала, закрывала глаза и создавала миры, в которых ты меня, как их целуешь, смотришь на меня по-особенному. А ты не смотрел, и это нормально. Сердцу ведь не приказывают. Я научилась наслаждаться меньшим. Правда, смогла. Не веришь? Она горько засмеялась, по птичьей наклонила голову на бок, с тоской глядя на Бестужева. А раз я смогла, то и ты научишься. Прошу тебя только, Саша, будь счастлив. И этого мне будет достаточно. Это прощание. Он понял это сразу, как теплые губы коснулись лба, а она прижала его к своей груди. На короткий момент окутала нежностью, чтобы подняться и пойти вперед, к Чеку, оставляя его за спиной. Обернулась лишь на мгновение. Взгляд был полон теплом, влажные волосы растрёпаны по плечам. Теперь плечи расслабленно опустились. «Нам пора прощаться. Я иду дальше. И ты ступай. Поднимись, Саша. Вставай и иди к светлому будущему, в котором для меня никогда не было места». Она уходила. Тонкую угловатую фигурку скрывали тяжелые ветви деревьев. Под ногами все тише шелестели заросли папоротника. А его внутренний голос едко шептал, насмешливо заходился ядом и гноем. «Поднимайся, Бестужев. Вставай. Ты ведь был для нее самым прекрасным мальчиком. Ну же, собери остатки никчемных сил. На что тебе хватит?» Он не кричал. С горла сорвался обреченный хрип. Напряглись, забугрились под кожей бесполезные мускулы, чтобы в очередном старательном спазме опрокинуть тело лицом в буйно цветущую лесную землю. «Мне всегда хватало того, что ты был счастлив. Прекрати меня мучить, Катя. Прекрати, молю». Очень страшно лежать в лесу, слыша дыхание природы и понимая, что Катю он больше не услышит, не увидит искрящихся глаз и глупой привычки закусывать щеку во время смущения, не увидит кончика курносого носа, обгоревшего на летнем солнце. Катя всегда сгорала. Встал на четвереньки, раскачиваясь из стороны в сторону. Шаг, еще, ощущая иглы хвойных под пальцами. «Ползёшь? Ползи!» Упал бесполезный трус. Саша был почти уверен, что тело предало его в наказание за все совершенное. Неужели он не мог просто подняться? Неужели для этого нужно слишком много сил? Рукав давно пропитало липкой кровью. Пятно расползлось по боку, заляпало грудь и живот. Ремень должен был остановить кровотечение. А Саша должен был спасти Катю. Он не сумел подняться. Ее шаги растворились в какофонии леса. Смоль исчезла. Бестужев также стоял на четвереньках, ошалело моргая, чтобы остаться в сознании, пытаясь сфокусироваться на плывущих перед глазами травинках. Боли не было. Появилось что-то иное. Куда хуже. Опустошающее. Выворачивающее наизнанку и добирающееся до самого дна, выдирающие из него жилы, обжигающие адским пламенем. Он будет гореть в нем вечно, все его существо. «Нет!» — хриплый, дрожащий шепот сорвался с губ. «Ушла. Он не сумеет, а она не вернется. Это било обухом по голове. Шепот перерос в глухой вой, руки подогнулись в локтях, и Бестужев остался лежать на земле. Сколько недосказанности, глупых поступков и ошибок между ними. Сколько давящих, прижимающих к земле воспоминаний. У него остались лишь они, заставляющие нищенски скулить через зубы. Обдуваемый, мучительно теплым, равнодушным к его боли ветром, со слезами, грязными разводами, смывающими кровь и землю с лица. Каждый шаг и необдуманный поворот вел его к этому моменту. Наслаждайся, пожинай, впитывай. Это не вынести. Через такое не должен проходить никто. Сумей он подняться, он без промедления напоролся бы на острый сук. С собою не было даже жалкого ножа. Ему не заставить замолкнуть внутренних бесов. Один. Он остался совсем один. «Прости меня, Катя». Глазные яблоки дрогнули и закатились под закрывающимися веками. Его уносила пустота. Эпилог. Утро началось с нахального вздуха прямо в ухо. Смолька теряла совесть. Отбиваясь от капризных кошачьих ласк, Бестужев в полудреме нашарил рукой часы и застонал, приоткрыв один глаз. В предрассветной темноте на циферблате высветилась половина пятого утра. До будильника еще спать и спать, но прожорливое животное уже наминало на нем одеяло. Пришлось подниматься, прошлепать босыми ногами до кухни, открывая упаковку влажного корма и запуская кофеварку. Животное жадно ринулось к миске, урча и чавкая, совсем не похоже на свою скромную и тихую тёзку. Как она там? Тяжелые веки стремились опуститься, вернуть его в дрему. Где была она? Четкий образ, неуверенная улыбка с подрагивающими углами губ, лукавые глаза и острый разворот ключиц. Его ядовитая любовь неизменно тянула к нему распростертые тонкие руки, распахивая манящий пухлый рот. Ее лицо — единственное цветное пятно среди мрака, шумящих крон и высокой травы по пояс. Смоль всегда появлялась вместе с образом козьих кочей. Она жила там, среди высоких деревьев и игриво блестящего озера, где болота шептали нежные обещания погибели, а моровые избы смотрели величественно в оба мира сразу. Эта деревня перемолотила их, исковеркала. И Бестужев ненавидел эти изменения. Без них его жизнь текла бы размеренно, спокойно. Первый год выдался слишком тяжелым. Липкий, он душил их страхами, тянулся к глотке руками лисавок и хохотал визгливым голосом банника. Каждый переживал по-своему и пытался не сунуть голову в петлю. Хуже всего выходило у Елизарова. Бестужев до сих пор помнил тот день. Опрокинутая инвалидная коляска, синеющие губы и закатившиеся глазные яблоки с мелко подрагивающими веками. Саша тогда успел и в благодарность получил по роже увесистым кулаком. Дураку бы радоваться. Он выжил. Несмотря на огромную потерю крови и раздробленные в муку кости, он выкарабкался. Только что на ноги обратно не встал. А Славик усердно лез в петлю. Дважды его вытягивала мать, единожды Бестужев. К концу года желание свести счеты с жизнью поблекло. Он стал напоминать пустую оболочку прежнего себя. На второй год Елизаров ударился в мифологию. Отчаянно, почти зло листая страницы старых потрёпанных книг, швыряясь томами и матерясь. Он искал что-то, чего наверняка найти никогда не удастся. Ничто не властно над временем. Ноги он не вернет, а ужасы не забудет. Поднимая бесцветные глаза, Елизаров начал говорить штампами. И тогда Саше показалось, что все стало только хуже. «Это пошло на пользу, Бестужев? Заставило окрепнуть духом? Разве что только Павла». Адаевский после козьих кочей возмужал. Ушел жир, оставляя острые кости, на которые он нагонял мышцы, бегая перед своей многоэтажкой в парке. Каждое утро и вечер, как неизменный ритуал в попытке избежать от памяти. Прекратил сжигать свою жизнь в клубах, отвернулся от падких на дорогие украшения девушек. Пережитые события замкнули его в себе, заставили сконцентрироваться на единственном, что было абсолютно ему подвластно — на внутреннем мире. Общаться ни с кем не желал, от женщин его воротило, а они находили спасение в извращенных черных шутках. Во время коротких созвонов закрывали глаза и горько хохотали в ночное равнодушное небо. Боль не унималась, кровожадно ковырялась внутри. Его демоны пахли Катей, демоны славы помогали толкать колеса коляски. Что не давало им задохнуться в болоте отчаяния? Глупая атрофированная надежда и вера? Ковыляющая, мутировавшая, она будила по ночам, сжимая грудь. А что если... И ребята поддавались. Елизаров размыкал пересохшие губы и хрипло гоготал, скались в сторону друга. «По смоль своей тоскуешь? Не беда, вернем мы ее. Ему бы хотелось верить, что глупо, совсем по-детски. Хотелось бы растить в себе это, трепетно беречь. Но Саша помнил хладнокровные глаза их палача, Полоза. Сколько раз он возвращался. Сдирал глотку в криках, в мольбах, но леса и болото были равнодушны к его просьбам. Катя не выходила. Он валялся в ногах Чернавы, предлагая ей все, что имел сам. А ведьма лишь высокомерно улыбалась, глядя на его муки с равнодушием, присущим всем монстрам. Она не снимала проклятие. Раздираемый чувствами, Бестужев снова вернулся туда зимой, чтобы узнать, что Чернаву забрала болезнь. Капкан захлопнулся. Проклятие осталось. Живое, оно ползало под кожей, вызывая нестерпимый зуд. Палило сердце страстью, которая никогда не найдет выхода. Сколько их таскали по отделениям, выясняя детали случившегося. Сколько тестов они прошли, пытаясь доказать миру, что не сошли с ума. Психиатры пожимали плечами, подтверждая их здравомыслие, а потом неуверенной рукой выводили диагноз. Психологическое расстройство на фоне сильного потрясения. Еще бы, увидеть, как две девчонки из группы утонули в трясине. Деревенские лживо опускали глаза, повторяя одно и то же опергруппе. Двух полуживых парней никто не слушал. Стоило заикнуться о нечисти, от них стали отмахиваться. «Монстров не существует! Чё ты мелешь?» «Да ну их!» «Егор!» «Болотным газом траванулись! Несёт сюда дураков нелёгкое! Поднимайте того на носилки! Чудо, что встречу с медведем вообще пережил!» «Смешно!» Коротко звякнула кофеварка, заставляя открыть глаза и подняться за дымящейся чашкой. Саша не успел сделать ни единого глотка. Мобильный на столе протяжно завибрировал и коварно пополз по столешнице к краю, заставляя неловко дернуться вперед, обжигая пальцы кофе. «Зараза!» Он нажал на кнопку ответа, не глядя, прижимая телефон плечом к уху, попытался нашарить взглядом полотенце. Пальцы щипало, лужица кофе на столе укоризненно расползалась вокруг чашки. «Слушаю». «Плохо слушаешь, товарищ. Я уже лбом биться готов. Ты бы пожалел немощного инвалида. Хоть бы палку какую у дверей оставил бы. Мне до звонка подняться как, а?» Грубый бас Славика непривычно был пропитан эмоциями, будто эту оболочку снова заполнила жизнь. Брови непонимающе поползли к переносице. «Ты приехал в 5 утра? Серьезно? Ты от меня как мышь от кота бегаешь. Где еще тебя ловить? Открывай давай. Я задницу отморозил. Ты ее не чувствуешь». Из трубки послышался хохот. Елизаров пропустил сказанное через фильтр. Каждый справлялся как мог. Слава научился не принимать слова близко к сердцу. В коридоре Саша привычно споткнулся о растянувшейся перед дверью кошку. Пробежал по инерции 3 шага и уцепился за дверь. Смолька на укоризненный взгляд ответила хитрым прищуром и не спеша поднялась, возвращаясь на кухню походкой победителя. Ручка двери под пальцами требовательно заходила вверх-вниз, и он открыл замок. Лампа на лестничной площадке мигала, но ее света хватило, чтобы увидеть нервно дергающего колеса инвалидного кресла Елизарова. Хаотично блестящие глаза с полопавшимися красными капиллярами, двухдневная грубая щетина на щеках и помятая футболка не первой свежести. Он казался безумным. Пальцы на колесах слегка подрагивали. Рядом, на бетонном полу со щербинками, стояла большая спортивная сумка. На коленях у друга лежала старая потрёпанная книга с выцветшим названием и отбитыми краями. «Посторонись!» Он быстро проехал в дверной проем, едва не отдавив Саше ногу колесом. Бестужеву не оставалось ничего другого, как подхватить тяжелую сумку и захлопнуть за ним дверь. Происходящее его взволновало. Не до конца проснувшийся мозг отказывался анализировать ситуацию. Елизаров проехал на кухню и уже примостился к его чашке с кофе. Саша потянулся к шкафу за второй, настороженно косясь на странного гостя. Тот смотрел в ответ, открыто с вызовом, и хищно склабился. «Гляди!» Он припечатал книгу к столу с громким стуком, заставляя кошку открыть глаза и неодобрительно мяукнуть, дернув хвостом. Зашуршали под грубыми пальцами желтые ломкие страницы. Кухня погрузилась в тишину. Размеренно гудел холодильник. Едва слышно тикали настенные часы, журчала работающая кофеварка. В 6 часу начали спускаться по лестничной площадке соседи, спешить на работу или рыбалку, выдирая последние теплые дни у уходящего лета. А Саша не слышал ни единого звука. Уши заткнул толстый слой ватной паники. Что сработало катализатором таких изменений? Что за варево бурлило в голове Елизарова? Звякнула кофеварка, и в этот момент Славик замер. Палец указывал куда-то выцветшие строки, заставляя оттолкнуться тазом от кухонной тумбы и подойти, наклоняясь ближе. Со страницы на него смотрела девушка. Чернобровая, зеленоглазая, с толстой косой, перекинутой через плечо. На голове кокошник с изумрудной россыпью. В волосах золотые нити. Шелковый сарафан струился по бедрам, свободно спускаясь до щиколоток. Оживленный шепот друга обдавал горячим жаром ухо, плавил мозг, выбивал из-под ног почву. «Малахитница! Дух гор! Я многое читал, Саня, но если Полос существует, чего ей не существовать? Она должна все знать! Она будет знать наверняка, если не то, как мне на ноги встать, так про россыпи драгоценностей в горах. Плевать на все эти жалкие сборы, которые предлагают разместить в интернете с моей рожей. Я встану так. Она это выполнит». Он поднял лихорадочно блестящие глаза на Бестужева и, видя сомнения, заговорил быстро, почти зло. «И колдунью твою с того света достанет. Кто, если не эта тварь? Я много читал Бестужев. Очень много. Это самоубийство, Елизаров. Ты просто бредишь». Слава горько, беззвучно засмеялся. Заходили ходуном грудь и плечи. И единственным ярким пятном в этом безумном образе были глаза. Живые, бездонные, пылающие. Вера в то, что еще не все потеряно, возвышала его, сидящего в коляске, над растерянным и отчаявшимся Сашей. Умопомешательство. Он очень боялся надеяться. Он больше не хотел. Внутренний голос вопил о неразумности, об опрометчивости. А в противовес ему в коридоре стояла старая спортивная сумка друга. «Мы не выберемся оттуда живыми. Ты понимаешь?» Голос Елизарова пропитан такой концентрированной злобой, таким ядом, что, имей он силу, козьи кочи разметала бы по свету вместе со всеми проклятыми существами и чужеродными обитателями. «Или мы заставим их вернуть нам все утраченное».